Глава 25. Фло Зедаля и Тишина, психиатров, которые освидетельствовали Троя Филона, несколькими неделями раньше и единодушно подтвердили сначала в видеозаписи, потом в форме письменного заключения, что он находится в абсолютном здравом уме, вышибли. Адвокаты Филонов обвинили их в некомпетентности, чуть ли не в том, что у них у самих с головой не все в порядке. Нашли новых психиатров. Первым подсуетился Херк. Он нанял врача за $300 в час. Его звали доктор Сабо. Он отошел от регулярной практики и теперь желал продать себя в качестве эксперта. Бегло ознакомившись с описанием поведения мистера Филона, он высказал предварительное мнение, что у того был явно поврежден рассудок. Человек в здравом уме прыжка с балкона не совершит. А то, что он оставил 11-миллиардное состояние никому неизвестной наследницы, свидетельствует о глубоком распаде личности. Сабо предложил поработать над делом Филона. Было заманчиво оспорить выводы первых трех психиатров. Соблазняли перспектива прославиться и деньги, которые он мог получить. Изрядная почасовая оплата адвокатов требовала огромных расходов. Наследники не могли их себе позволить, поэтому юристы великодушно согласились упростить дело и работать под проценты. Разброс цифр был ошеломляющим. Однако ни одна фирма не обнародовала своих финансовых договоренностей. Харк требовал 40%, но Рекс отчитал его за алчность. Сошлись на 25%. Грит вытянул свои 25 от Мэри Роуз Филон Джекман. Безоговорочным победителем оказался Оли Брайт, уличный драчун, который выторговал у Либи Гайл со Спайком половину. Торопясь подать иски, никто из Филонов не задумался, правильно ли поступает. Они доверяли своим адвокатам, а кроме того, все ведь оспаривают завещание. Ни одному из них и в голову не пришло остаться в стороне. Слишком много было поставлено на карту. Поскольку Харк был самым деятельным из адвокатов детей Филона, именно он привлек внимание Снида, давнего слуги Троя. В суматохе после самоубийства Троя на него никто не обратил внимания. О нем забыли и устремившись в суд. После смерти Троя он лишился работы. Но когда оглашали завещание, Снит сам явился в зал и сидел, надев темные очки и надвинув шляпу на лицо, никем не узнанный. Покидая зал суда, он обливался слезами. Снит ненавидел детей Филона, потому что их ненавидел сам Трой. Долгие годы он вынужден был исполнять всевозможные неприятные обязанности, чтобы защитить хозяина от его многочисленных отпрысков и бывших жен. Снит организовывал аборты, давал взятки полицейским, когда мальчишек ловили с наркотиками. Он лгал женам, чтобы защищать любовниц. А когда любовницы становились женами, бедный Снит лгал им, чтобы защитить подружек. И в благодарность за то, что он так хорошо делал свое дело, дети и жены называли его шестеркой. А мистер Филон, благодарность за верную службу, не оставил ему ничего, ни цента. Правда, пока Снит служил, ему хорошо платили, и у него были кое-какие деньги в банке. Но этого недостаточно, чтобы безбедно дожить свой век. Он всем пожертвовал ради службы хозяину. Отказался от нормальной жизни, потому что мистер Филан требовал, чтобы он был под рукой постоянно. О том, чтобы завести семью, не могло быть и речи. У него и друзей-то настоящих не было. Мистер Филан был другом Снида, единственным человеком, которому он мог доверять. За долгие годы Трой неоднократно обещал, что позаботится о будущем Снида. Снид точно знал, что старик упомянул его в своем завещании, сам видел бумаги. Он должен был получить $1 000 000 после смерти хозяина. В то время, когда у Филана было еще только 3 миллиарда, Снид даже подумал, каким ничтожным на этом фоне кажется миллион. С тех пор Трой продолжал богатеть, и Снид считал, что с каждым новым завещанием его доля тоже растет. Время от времени он, словно бы невзначай, выбрав, как ему казалось, подходящий момент, интересовался этим вопросом. Но старик Филан только ругался и грозил вообще вычеркнуть его из завещания. «Ты такой же испорченный, как мои дети», — говорил он, бывало, понося беднягу Снида. Вот он и сполз с миллиона к нулю, и это приводило его в отчаяние. Теперь придется вступить в альянс с бывшими врагами только потому, что другого выбора ему не оставили. Он нашел новый офис фирмы «Харк Геттис» и партнеры неподалеку от «Дюпон Серкл». Секретарша при входе объяснила ему, что мистер Геттис очень занят. «Я тоже», — грубо огрызнулся Снид. Находясь столько лет рядом с Троем и имея возможность наблюдать за адвокатами, он знал, что те всегда заняты. «Передайте ему это», — сказал он, протягивая ей конверт. «Это весьма срочно. Я буду ждать 10 минут, а потом отправлюсь в другую юридическую контору». Снид сел и уставился в пол, покрытый новым дешевым ковром. Секретарша после минутного колебания исчезла за дверью. В конверте лежала от руки написанная записка, в которой значилось: «Я работал на Трое Филана 30 лет. Знаю все. Малком Снид».